Глава 18. Сержант Мэрил. «Это что?» — неприязненно спросил Дамьен, трогая носком ботинка ящик. «Открой и посмотри», — огрызнулась Эллен. «Просили аппарат ИВЛ? Ну так я добыла». Теодор решительно оторвал крышку от маленького ящика. «Вино?» — удивился он, извлекая черную пузатую бутылку. «А ну, положи!» — прикрикнула Эллен. «Это мое! Дом Периньон, мое любимое. Комплимент от заведения, видимо. И жирненький такой намек». «Я не знал, что ты пьешь», — хмыкнул Теодор. «Я еще и дерусь», — мрачно ответила женщина, битой по яйцам. «Ой-ой, какие мы грозные!» Но Эллен была не настроена шутить. Настроение не располагало. «Как Агата?» «Все так же». «Где Джонни?» «Мы отнесли его в спальню, уложили. Вы нашли нужные лекарства?» «А что, по мне незаметно?» Она подхватила свои пакеты и приказала. «Шампанское нам с Агатой в комнату. Второй ящик отдайте доку. И если он заикнется про оплату своего визита, разбейте ему нос». Она отключила телефон и поплелась наверх, к больной. Доктор осмотрел лекарство, выбрал одно, сделал девушке укол. «И что дальше?» «Ждать. Предлагаю дежурство, Таннет. По 4 часа. Сначала я, потом вы, потом кто-то из братьев. И пусть мне подготовят комнату. Я останусь до тех пор, пока Таннет Шанатор не придет в себя. Или не отправиться за облака. Вас на работе не потеряют? Сейчас эта девочка моя работа. Зовите меня Эллен, док». Мэрил протянула мужчине ладонь. «И простите за эту ерунду с микстурой, мы не хотели». «Я Шелдон. Я понимаю, что не хотели, но мне очень обидно. Я хороший врач, Эллен. Я никогда не даю ненужных рекомендаций, уж поверьте». «Простите, Шелдон. Да что уж теперь. Тут вообще кормят?» «Да, я сейчас приготовлю чего-нибудь. А хотите шампанского?» «На дежурстве? Ну уж нет. Вот через пару часов с удовольствием». Заметано. Эллен широко зевнула и отправилась в кухню, где с радостью сообщила Теодору, что доктора тоже нужно кормить. «Нет, она сама не голодна, пообедала, спасибо». «Завтра привезут первые ящики», — сообщил Теодор. «Поставят нормальную раковину и повесят полки». «Как это завтра?» — всполошилась Эллен. «А у нас стены не вымыты, полы не вычищены. Хорошо еще, что тут камень, а не дерево. А ну, за работу, господин бытовой маг! И зови Сержа с Дамьеном, пусть тащат ведра и тряпки». «Повезло Джонатану! Как вовремя он нажрался!» — философски заметил Теодор. «Да брось! Мастера все равно же натопают!» «Ну, сами натопают, сами и вымоют. Давай-давай, тащи сюда рабочую бригаду, и можешь сегодня называть меня сержант Мэрил». «Есть, Таннет! Слушаюсь, Таннет!» До конца дня бедняги-шанаторы под чутким руководством сержанта Мэрил драили кухню. К слову, никто не подумал возражать, уже привыкли. Наверное, здесь даже при прежних хозяевах не было так чисто. «Я еще артефакт заказал от мелкой живности», — пыхтел Теодор, забравшись на стол и вычищая светильники. «Все, что меньше кошки, будет уничтожено на подходе». «Ясно. Котенка не заводим», — хмыкала Эллен. «Принесем из деревни особь покрупнее». «Я не это имел в виду». «Работай, негр. Солнце еще высоко. Не отвлекайся». «Мальчики, супа хотите?» Мальчики супа хотели. И доктора еще накормили. Он пытался крутить своим аристократическим клювом, но Эллен быстро объяснила, что кухарки у них нет. «Не нравится? Готовьте сами». Слопал, как миленький. Мужчины вообще очень простые существа. Они как дети. Им нужна ласка и твердая рука. Нет, есть, конечно, такие хитрецы, как Эдвард Мэрил, к примеру, или даже Белокрылый, но у них ум сродни женскому многозадачный. Таких не обмануть простыми уловками. С ними нужно договариваться честно. Но, к счастью, таких многослойных в мире немного. Хотя с ними никогда не бывает скучно. Джонатан очнулся к утру, обнаружил в спальне Агаты доктора и обрадовался. Узнал, что пропустил триумфальную вылазку матери в пустой мир и расстроился. А потом выгнал всех с кухни и приготовил приличный завтрак, такой, как он любил. Тонкие яичные блинчики с овощами и грибами, да еще на гренках. После завтрака док потребовал, чтобы на кухне командовал исключительно Мэрил. Шанатор и Теодор горячо поддержали это предложение. Оскорбленная до глубины души Эллен заявила, что они ничего не понимают в готовке, что чем проще, тем полезнее. А потом попросила Теодора подзарядить мобильник и ушла дежурить возле Агаты. «Раз у нас тут появился новый шеф-повар, пусть и распоряжается установкой кухни сам». «Не проблема», — пожал плечами Джонатан. «Но потом не нойте, что кому-то ящики высоковаты». На то мы порешили. Эллен осталась возле Агаты, Джонатан принялся командовать на кухне. Дамьен с Теодором ушли на прогулку, явно для того, чтобы обсудить новые реалии. А док завалился спать в приготовленной ему комнате. Не то чтобы ему предоставили роскошные покои, но Эллен внушительно сообщила мальчикам-шанаторам, что если врач уедет и оставит Агату в беде, она лично оторвет головы обоим. И сразу же оказалось, что на втором этаже есть и вполне приличные спальни, и свежее постельное белье, и даже старый ковер где-то нашелся. Теодор собрался силами и навел в спальне чистоту. Эллен пожертвовала своей койкой. Словом, дока разместили с максимальным комфортом, которого при встрече не увидели ни Эллен, ни Джонатан. Болезнь Агаты сплотила всех. Прекратили споры и распри, все стали предельно вежливы и благожелательны. Серж выбирался из своей библиотеки каждый час, заглядывая к сестре. Дамьен пообещал устроить еще одну вылазку для Эллен, чтобы она могла принести необходимые вещи. Теодор с энтузиазмом помогал Джонатану в обустройстве кухни, да и оба шанатора в конце концов смекнули, что ремонт пойдет только на пользу их замку, поэтому безропотно таскали ящики и прикручивали дверцы к столикам. Места было много, рабочие знали свое дело. Четыре пары крепких мужских рук под руководством сержанта Мэрил управились быстро. Даже Дамьен признал, это нужно было сделать давным-давно. Кухня преобразилась. «Я бы так спроектировать не смог», — признался он. «Все на месте, все предусмотрено, даже полочка для специй, ну кто бы мог подумать. И что мне особенно нравится, нет новомодного глянца и пластика». Эллен улыбнулась, как довольная кошка. Она очень старалась сохранить дух замка даже теперь. Открытые деревянные полки на стене заполнятся кастрюлями и сковородками, в закрытых ящиках встанут сервизы, и в то же время наполнение столов было самое современное. Здесь нашлось место и выкатным ящикам для круп и муки, и посудомоечной машинке, и нескольким сушилкам. А большой разделочный стол посередине помещения прятал в недрах холодильный артефакт. Кухня, правда, обошлась шанаторам дороже, чем они рассчитывали. Аванса, который Серж получил за работу, не хватило, Джонатан добавлял из своих денег. Про ремонт водопровода нечего пока было и мечтать. Но мастеров все же вызвали. Пусть проведут инспекцию, нарисуют план, составят смету. Потом пришло время дежурства Дамьена, а доктор спустился вниз, подозрительно бодрый и веселый, и предложил Эллен. «Как насчет прогулки в деревню, Таннет? Завтра утром хочу навестить своего коллегу да и просто поразмяться. Погода нынче хороша, тепло, травка вон растет. Составите мне компанию?» «Я даже и не знаю», — замялась Эллен. «Как же мы Агату оставим?» «Состояние Танет-Шнатор стабильно тяжелое. Но она ведь будет не одна, а с братьями и женихом. К тому же я крылат. Нужно будет, вернусь птицей. Тут лететь-то четверть часа, не больше, а пешком минут 40. Да у меня и обуви подходящей нет». «Вы вообще к деревне ходили? Там прекрасная дорога. Полно придумывать отказы, Эллен. Не хотите, скажите прямо, я пойду один». «Пожалуй, хочу», — подумав, решила женщина. «Я в этих старых стенах сижу, как сыч в дупле, уже больше 3 месяцев. Прогулка пойдет мне на пользу». Теодор, который был свидетелем разговора, ревниво нахмурился, но Эллен не обратила на него внимания. «А нечего тут. Она ему намекала по-всякому, но тот или не понимал, или изображал дурачка. Вот и пусть теперь хвост пушит в одиночестве». «А что, доктор Шелдон вполне себе привлекательный мужчина средних лет. Правда, бороды у него нет и худощав не в меру, зато умный, элегантный и в очках. И на целую голову выше Эллен, что тоже неплохо». «И вправду, даже самым заботливым сиделкам и преданным нянькам нужны выходные дни». Эллен вдруг ощутила приятное волнение. «Здорово будет увидеть что-то новое. Это даже немного походило на свидание. Нужно надеть кожаные штаны и любимые высокие ботинки. И с прической решить что-то, а то бросла совершенно. Последний раз она подстригала себя сама. Ничего хорошего из этого не вышло, кстати. И почему она догадалась зайти в магазин одежды, а мимо салона красоты пробежала и даже в душе ничего не ёкнуло? Неужели она совсем забыла, что такое быть женщиной? Или женщиной можно быть, если рядом есть подходящий мужчина? Нет. Просто Агата была для Эллен важнее, чем собственная личная жизнь. Но Агате помочь сейчас она ничем не могла. Значит, самое время заняться собой.